Глава 5. Илика. Удивительно, сколь многое в нашей жизни решают совпадения. Хоть Илька и грозила новоявленному мужу любовником, или любовниками, она уже точно не помнит, но исполнять угрозу и подыскивать себе такого рода приключения пока не стремилась. Он нашел ее сам. Тинко. Когда-то он вызывал чистое восхищение и восторг. Теперь же остались только раздражение и досада, которые он никак не хотел принимать и только усугублял своим преследованием и попытками сыграть на былых чувствах и чувстве вины. Вины Илика никакой не испытывала. В ее картине мира преступлением было бы как раз остаться, когда страсти и восторга уже нет. А именно это и произошло в их стинко-романе. Если бы девушка имела обыкновение анализировать свои чувства и порожденные ими поступки, она бы, вероятно, признала, что в нем ее привлекала и восхищала в первую очередь необычная техника боя. Возможно, именно поэтому так и вышло. Илька побила его на мечах и тут же объявила, что уходит. Кому-то это могло бы показаться излишне жестоким и циничным, но девушка искренне полагала, что с людьми, которых ты уважаешь, иначе нельзя. Она никак не облекала это в слова, но ощущала очень четко. Попытка решить за другого и взять на себя за него ответственность — это признание другого слабым, неравным. Тинка воспринял ее уход болезненно. И, конечно же, обвинил в том, что она просто использовала его. Даже, кажется, слова какие-то нехорошие говорил. Что-то про расчетливость, подлость и притворство. Она даже вслушиваться и запоминать не стала. Никакого отношения к ней это все не имело. Илька жила сердцем. Никто не виноват, что сердце ее решило вот так. И если мужчине становится легче, когда он это все говорит, то и пускай. Но, увы, на этом все не закончилось. Тинка вознамерился ее вернуть. Кажется, это стало для него навязчивой идеей. Даже вот сюда приперся. Стоило ей отворить дверь отчего дома и сделать шаг внутрь, как раздался полный укора и праведного гнева голос. «Ты вышла замуж, Лико! Как ты могла? Как?» Илька тяжело вздохнула и дальше слушала вполуха, а вернее и вовсе почти не слушала. Ей было о чем поразмыслить и без бывшего любовника. А мужа, например. Зачем он приходил к ней в спальню? А она знает, приходил до того, как помчаться в свою, отчитать ее как нерадивого ученика и страшно, просто невероятно унизить, отказавшись сражаться и выбив оружие из рук. Да и свадьба эта! Сама уже не рада, что затеяла большой балаган. Надо было просто улизнуть по-тихому. А вот публичного унижения колдун ей точно не простит. Не то чтобы она его боялась. Даже то жуткое ощущение из храма успело как-то подзабыться. Но на душе было чуть муторно. Словно бы она собирается пнуть уже поверженного в бою соперника. Или, что ближе, вонзить нож в спину из-под тишка. Это порождало раздражение, которое хотелось выплеснуть в схватке или тренировке. Поэтому, выловив в речи Тинка «дай мне еще один шанс», она отнесла его почему-то исключительно к поединку и радостно откликнулась. «Я готова». Но он, как выяснилось, говорил совсем о другом. И, окрыленный ее необдуманным и ошибочным согласием, попытался поцеловать. Ильке показалось, что венец на ее голове вспыхнул огнем или же внезапно обзавелся направленными внутрь шипами. А из глаз полетели искры. Длилось это, правда, всего мгновение, потому что Тинка, похоже, тоже досталась. Он отступил, прижимая левую руку к губам и с удивлением разглядывая правую. Приближаться, чтобы посмотреть, что там у него с руками, девушка не стала. А вдруг еще раз шибанет? Вот ведь мерзкий-примерзкий колдунишка! Хотелось сразу броситься разыскивать мужа и вытрясти из него хоть немного дури. Но она как-то сдержалась. Зато чувство стыда за собственные планы поселившаяся была в ней после вчерашнего ночного разговора, рассеялась, как будто бы и не было его. Теперь она ощущала только азарт и какую-то даже веселую, чуть пьянящую злость. По делам ему, по делам. Впрочем, переговорить с мужем до свадьбы все равно стоило. Ведь в ее новой жизни, которую она начнет далеко отсюда и с невероятными клинками рах, эти вот ограничения по прикосновениям ей совершенно ни к чему. План действий сложился у нее не сразу. Слишком она была растеряна внезапно приключившимся венчанием. И когда муж предложил ей праздник, согласилась только лишь с намерением ему досадить. Зато потом... Потом у нее в голове созрела прекрасная схема. Вот только неожиданно выяснившиеся обстоятельства. «Снимай свое поганое колдовство! Быстро!» — приказала она мужу, с удовольствием ощущая себя в положении отдающего приказы. «Давно уже надо было приставить что-нибудь острое к этой смуглой тонкой шейке. Ну, ладно, может, и не такой уж тонкой, но видела она шеи помощнее и покрасивее». Увы, отреагировал колдун совсем не так, как она планировала. Вместо того, чтобы, ругаясь и богохульствуя, снять таки свою заразу, он почти насмешливо вздохнул и спокойно произнес. «Нет на тебе моего колдовства, силой своей клянусь». Илька слегка даже опешила. На всякий случай подождала секунд 20, словно полагала, что что-то произойдет. Хотя, если бы и произошло, вряд ли бы она смогла понять, что сила колдуна покинула. «И что теперь делать? Убрать лезвие от шеи и извиниться? Вот еще!» «А что случилось-то?» — как-то даже участливо спросила Кар. «Будто и вправду заботливый муж. Как же?» Илька замялась. Она бы, ничуть не стесняясь, даже с удовольствием поведала, если бы и в самом деле завела любовника. А вот признаваться в фиаско не хотелось. Объяснять же слишком долго, да и нелепо звучать будет, как будто она оправдывается перед этим. Он догадался сам. «Илика!» — укоризненно протянул колдун, отодвигая ее кинжал пальцем и не получая при этом ни царапины, хотя за оружием она следит ой как хорошо. Этому придурочному палец должно было просто-напросто отрезать. А вот пойди ж ты. Колдовство. И тут колдовство. «Я думал, ты умнее», — раздраженно и почти зло заявил противный муж. «Вот можно подумать, сам-то шибко умный», отступая от нее на пару шагов и глядя с откровенной неприязнью. Девушка ответила ему не менее неприязненным взглядом. Но вместо ответной любезности, а ей уж было что сказать, будьте уверены, бросила лишь короткое: «Говори». «Истинный брак», — сказал колдун, не поскупившись на интонации и вложив в эту короткую фразу целый набор эмоций. От презрения до снисходительности. У Ильки даже нога зачесалась. Так хотелось врезать ему по ухмылке. Она дотянется легко и с удовольствием. Вот ведь хмырь! «Илика», — вдруг сменил колдун тон на примирительный. «Поверь, я тоже совершенно не в восторге от всего этого. Я планировал получить деньги и уехать. Ты осталась бы хозяйкой в этом доме. И мы бы, может, изредка виделись на ваших семейных праздниках. И друг другу практически не мешали бы. Но темный распорядился иначе». «Илика». Кажется, он подумал, что она собирается уйти, но она лишь подошла к его кровати и забралась на нее с ногами, с удовольствием отметив, как он поморщился, взглянув на ее сапоги. «Да, с ногами и в сапогах. Еле удержалась, чтобы на подушку ноги не пристроить». «Так значит, любовника я завести не смогу», — задумчиво прищурилась девушка, а колдун кивнул. «И клинки не отдашь, Еще задумчивее констатировала Илика, пытаясь придумать, как ей дальше с этим жить. С тем, что из всех мужчин ей теперь доступен только этот чернявый задохлик. Может, все же стоит остаться вдовой? Даже если это будет конец не только браку, но и самой Ильке. По крайней мере, она убьет этого гаденыша, разрушившего ее жизнь. То, что ему недоступны другие женщины, ее нисколько не утешало. Он же колдун. Ему, может, вообще не надо этого самого грешного и сладкого. «Ненавижу тебя!» — сказала Илька. И столько искренней страсти, столько чувств умудрилась вложить в эти два слова, что муж вздрогнул. «Я этого не планировал», — повторил он, почти оправдываясь. «Такова воля темного. И давай уже закончим обсуждать то, что не можем изменить, и перейдем к конструктивной части». Он не добавил, если ты на это вообще способна. Но Илька была уверена. Подумал. «Говори», — снова предложила она. И муж уставился на нее с удивлением. Кажется, он ожидал другого. Что она вонзит кинжал в его подушку, разобьет вазу или начнет рвать на себе волосы. Или как там еще бесятся женщины? Илька же сделалась на удивление спокойной. И знай, колдун ее чуть лучше, понял бы, что его жена что-то замыслила. А она рассудила так. Если обвенчал их темный, то, может, дева сможет развести? О неприязни этих богов знали все, даже она, далекая от набожности, наслушалась в детстве соответствующих историй. Так неужто дева оставит свою непутевую дочь? Но говорить об этом колдуну нельзя, никак нельзя. Наверняка он попробует как-то помешать, если узнает. Хоть и говорит, что сам не в восторге, но волю своего покровителя нарушать не посмеет и другим не даст. Так что девушка делала вид, что смирилась, а сама размышляла, как и когда лучше улизнуть в храм. Сейчас нельзя, там уже час, как царит темный. А завтра, вот досада, непрерывные свадебные торжества, которые сама же и напланировала. Конечно, можно будет улучшить немного времени после обеда, как раз, когда представление будет. Но как же ей не терпится? Ожидание выматывает, и каждая минута уже кажется тянущейся бесконечно. А сколько их, этих минут, еще проползет до завтрашнего вечера? Стиснув зубы, она делала вид, что слушает. Кажется, даже умудрилась пару раз кивнуть мужу в нужном месте. Но слова его пролетели мимо. Ну, или почти мимо. Кое-что она все-таки уловила. Но звучало оно как-то совершенно несерьезно. «У меня был друг», — сказала Кар, и что-то в его голосе заставило ее прислушаться, затмив ненадолго невероятно сильное желание никогда больше этого гада не видеть и не слышать. «Он умер?» — растерянно спросила девушка, так как, произнеся это, колдун погрузился в задумчивость и, кажется, печаль. «Нет, он жив. Он изменился». Приготовившаяся услышать грустную историю, Илька удивленно моргнула. «Люди меняются. Это для кого-то новость?» «Изменился», — повторила она. «Что уж там греха таить?» — с сарказмом повторила. Акар вздохнул. Акар закатил глаза до отвращения выразительно, но продолжил, как ни в чем не бывало. У него была семья, дети. Он души в них не чаял. С родителями были прекрасные отношения. И он отбросил все это. Буквально за полгода ушел из семьи. Перестал общаться с родителями, друзьями. Да и некоторые его поступки он бы никогда так не сделал. Тот, прежний. Илька хмыкнула. Мало ли, каким человеком колдун считал своего друга. Он, ее муж, Умом, похоже, не отличается. Так чему удивляться? Я бы не придал этому значения, но через год мне попалось еще два таких случая, один из которых произошел с моей сестрой. И я поклялся, что узнаю, в чем причина. Что заставляет людей настолько меняться? Закончил он почти с отчаянием. А Илика поймала себя на невольном сочувствии. Плохо, когда с близкими происходит что-то нехорошее. Впрочем, это совершенно не извиняет его за ее испорченную жизнь. Вернее, за попытку ее испортить. Ведь Илика сделает все, чтобы закончить эту нелепицу с истинным браком. Надо только как-то дожить до завтра и добраться до храма. А дальше все будет хорошо. Точно будет. Успокоенная этой мыслью, девушка спокойно дождалась окончания разговора и направилась в свою комнату, где сладко проспала до утра. И вот она в храме. Стоит, комкая подол зеленого свадебного платья. И никак не может решить, то ли в кои веки расплакаться, то ли расхохотаться. Кажется, дева и темный решили состязаться в остроумии на примере их несчастной пары. Когда она бежала сюда, думала, что провал — это если богиня не ответит. Или муж каким-то образом проведает и сможет помешать. Или сам темный как-то узнает и, разгневавшись, вмешается. Но нет, ничего такого. План не провалился. И в то же время провалился просто сокрушительно и катастрофически. Дева ответила почти моментально. Стоило только преклонить колени перед ее статуей. Илька ощутила это как легкую ласку по волосам. И тут же выпалила просьбу. Ответ ошеломил. И показался издевкой почище, чем сам их брак. «Влюби его в себя», — сказала богиня. «Влюби, и я освобожу тебя от брака». И все. Ушла, оставив просительницу стоять на коленях и сомневаться в собственном рассудке. Влюбить. Колдуна. Того, кого сама богиня и обошла своим даром. Куда милосерднее было бы просто не ответить. Или ответить «нет».